День 18. Страдания святого мученика Феодота и с ним семи дев Фаины, Клавдии, Матроны, Тикусы, Юлиании, Александры и Евфросии. Испытав на себе многие благодеяния святого мученика Феодота, говорит Нил, писатель жития святого мученика, я считаю себя обязанным не только словом похвалить его страдальческие подвиги, но и делом возблагодарить его. И хотя я ни словом, ни делом не могу выполнить этого в совершенстве, однако постараюсь сделать то, что могу, ибо мне кажется весьма необходимым предать письмени к сведению боголюбцев и их душевной пользы историю жизни святого мученика Феодота, а также историю его страданий. Некоторые говорят о нем, что он первоначально жил так, как живут большинство и прочих грешных людей мира сего, ибо он также заботился о снискании благ мира сего. Говорят, что, вступив в законный брак, он купил гостиницу ради прибытка имения. Однако его мученическим подвигом венчается и украшается вся жизнь его. Пусть говорят о нем, что хотят. Я же буду рассказывать о нем все то, что я, сожительствовавший ему, видел очами своими. А также передам и о тех беседах, которым я сподоблен был от святого. И еще задолго до своего мученического подвига святый творил много добрых дел. Так, он всемерно боролся против вожделений плотских. Хотя он и пребывал в законном супружестве, но он вел борьбу с плотью своей, покоряя ее духу, согласно слову апостольскому, имущие жены, якоже неимущие будут. 1 Коринфянам, глава 7, стих 29. Святый настолько преуспел в этой добродетели, что мог быть учителем чистоты и целомудрия многим другим. Святый всячески воздерживался от злостолюбия и всякой греховной нечистоты и порабощал тело свое духу постом и воздержанием. Считая пост началом и основанием всякого благого дела, святый вооружался им как бы щитом, готовясь на брань духовную. Умерщвление тела святый считал обязанностью каждого христианина. Жажду богатств и приобретение имений святый препобеждал усердным раздаянием всех богатств своих нищим. Поучительно в житии его то, что он, несмотря на обладание гостиницей, совершал обильную куплю духовную и приобрел для Бога много душ человеческих. Причиной уже всего было то, что святый Феодот под видом корчемничества исполнял обязанности апостольства. Своими богодухновенными учениями и беседами он привел ко Христу много эллинов и иудеев и много грешников побудил раскаяться в грехах своих. Святой Феодот имел и дар исцеления недугов. Возложением рук своих и молитвою он исцелил много болезней телесных, словом же своим врачевал язвы душевные. Поводом к страданию святого Феодота за имя Христово было следующее. Некий Гемон по имени Феотекн принял под свое начальство область Анкиры Галатийской. И Гемон этот был человеком очень жестоким и нечестивым. Он потешался зрелищем крови и убийства, нечестие же его было столь велико, что его трудно передать и человеческими словами. Феотекн, принимая власть Игемона от царя Диоклетиана, обещал ему в скором времени обратить к язычеству всех христиан, проживавших в Анкире. И действительно, когда Феотекн прибыл в Анкиру, то от одной вести о его прибытии христиане пришли в столь великий страх и трепет, что тотчас же бежали из того места. Селение то опустело, пустыни же и горы населились беглецами. Феоктекон посылал от своего имени одного за другим вестников, всюду разъезжавших и возвещавших строгое приказание императора, повелевающее разорять христианские церкви и сравнять их с землей, всех же исповедующих имя Христова заключать в узы и ввергать в темницы, где христиане будут пребывать в ожидании лютых мучений. При этом имущество христиан должно было отбираться и разграбляться. В это время Церковь Христова уподоблялась кораблю, весьма бедствующему посреди больших волн и боящемуся потопления в глубине морской, ибо нечестивые язычники нападали на дома христиан, расхищали их имущество, извлекали без всякого стыда из домов мужчин и женщин, юношей и девиц, и влекли их или к местам своих нечестивых жертвоприношений, или же в темницу. Трудно и пересказать все те беды, которые пришлось вынести в то время христианам. Многие священники страхом мучений бежали от храмов своих. Двери храмов оставались открытыми. Впрочем, сами беглецы не находили себе места, где мы могли укрыться от преследований язычников. Когда имущество христиан было разграблено, наступил голод, столь же тяжелый, как и самые мучения язычников. Тогда многие из христиан, скрывавшиеся в горах и пустынях, не будучи в силах перенести мучений голодной смерти, приходили к язычникам и отдавались в их руки, надеясь на милость с их стороны. Тяжело было тогда всем беглецам, пытавшимся найти себе приют в пустынях и горах. В особенности тяжело было здесь тем из христиан, которые ранее жили в довольстве и изобилии и не видели нужды. Теперь таким христианам приходилось грызть корни, которые они находили в пустынных местах, и питаться разными сорными травами. В это именно время блаженный Феодот весьма много потрудился ради исполнения заповедей Господних, предавая себя без страха многим опасностям. Он кормченствовал не с той целью, чтобы приобрести золото, как говорят о нем некоторые, но приобрел себе гостиницу за тем, чтобы доставить в ней убежище и упокоение всем гонимым христианам. Кроме того, он весьма заботился о христианах, находившихся в узах, спасавшихся бегством христиан от мучителей язычников, скрывал у себя. Он питал также всех христиан, скрывавшихся по горам и пустыням. Тела же святых мучеников, выкинутые язычниками на съедение псов, зверей и птиц, он погребал тайно. Следует заметить, что Егемон приказал предавать смерти тех христиан, которые погребали тела братьев своих. Поэтому блаженный Феодот похищал их и тайно предавал погребению. Таким образом, дом святого Феодота был и гостиницей, и вместе с тем убежищем для христиан, так как Феодот, считавшийся кормчемником, не навлекал на себя у язычников подозрения в том, что он был христианином, и был святый для всех всем, для гонимых покровителем, для алчущих питателем, для недугающих врачом, для сомневающихся крепким утверждением, учителем веры и благочестия, наставником богоугодной жизни и возбудителем к подвигу мученическому. В это время нечестивый Егемон Феоктекн приказал всюду окропить идоложертвенную кровью всякую пищу и всякое питье, продававшееся на торжищах. Так сделал он ради христиан, намереваясь принудить их, хотя бы против их воли, вкушать пищу, оскверненную идоложертвенной кровью. Вследствие этого в христианских храмах нельзя было приносить жертву Богу истинному, так как во всем городе не было хлеба и вина, не оскверненного язычниками. Узнав об этом, святой Феодот стал раздавать верным жито, пшеницу и вино, заранее купленные им и имевшиеся у него в изобилии. Раздавая пищу и питье всюду и у себя питая многих христиан, Феодот уподобил гостиницу свою кораблю Ноеву, спасавшему всех, находившихся в нем, от вод потопа. Бытие, глава 7. Ибо подобно тому, как тогда при Ное, никто не мог спастись от потопа, кроме тех, кто находился в ковчеге Ноевом, так и теперь в городе нашем, говорит писатель жития святого Феодота, ни один из христиан не мог сохранить себя от осквернений идоложертвенными мерзостями, если не шел в дом Феодота. Таким образом, гостиница Феодотова превратилась в странноприимницу и в храм молитвенный, и в алтарь для иереев Божиих, которые совершали здесь бескровную божественную жертву. К дому Феодота все прибегали как к кораблю во время потопа. Таково было кормчимствование всего блаженного Феодота. Такова была его купля и приобретение. Но довольно о сём. Поведаем и о других деяниях святого мученика. Во время этого гонения, поднятого на христиан, случилось одному другу Феодотову по имени Виктору быть взятым язычниками и по следующему поводу. Некоторые из жрецов Артемидиных наклеветали на Виктора и Гемону, говоря, что Виктор хулил богов их, выразившись так, что Аполлон насиловал единоутробную сестру свою Артемиду и осквернил ее в деле пред жертвенником. И заметив, что эллинам следовало бы стыдиться таких богов своих, блудников, позволявших себе делать такие мерзкие дела, о которых и слышать не могут целомудренные люди. Взяв Виктора, оклеветанного так, Игемон приказал заключить его в темницу. К кузнику приходили многие эллины, которые с лестью увещевали его, говоря так: «Исполни приказание Игемона, тогда ты будешь почтен великой честью, будешь другом царя, получишь от него много различных богатств и станешь жить в палатах царских. Но если не послушаешь Игемона, подумай о том, какие мучения ожидают тебя, тогда весь дом твой и имущество твое будет разграблено, все родственники твои будут истреблены, и самое тело твое после многих лютых мучений будет предано горькой смерти и выкинется на съедение псам». Это и многое другое говорили они Виктору. Блюститель же благочестия Феодот, придя ночью в темницу к Виктору, укреплял его на предлежащий подвиг, говоря ему так: «Ни в каком случае, Виктор, не слушай тех лестивых речей, которые говорят тебе нечестивые язычники, не принимай их в совета лукавого, не ходи вслед их и не оставляй нас, не предпочитай скверную и нечестие целомудрию и не люби неправду больше правдой. Не делай этого, о друг мой, не делай, зная, что те нечестивцы своими лукавыми и лестивыми обещаниями стараются вовлечь тебя в пагубу. Не таковыми ли обещаниями иудеи прельстили Иуду-предателя? Принесли ли ему пользу те 30 сребреников, которые он получил от них? Ничего другого он не приобрел себе теми 30 сребрениками, кроме веревки, на которой удавился». Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 3 по 5. «Никогда не думай, что ты получишь что-либо доброе от злых, так как обещания их уготовляют смерть вечную». Этими им подобными словами укреплял в благочестии святый Феодот Виктора. И Виктор действительно мужественно выдерживал подвиг свой до тех пор, пока помнил слова, которыми его увещевал святый Феодот. Все взиравшие на страдания святого восхваляли славный подвиг его. Когда же приблизился самый конец его мученического подвига и наступило время отшествия его из сего мира, Виктор попросил мучителя прекратить на время его страдания, чтобы он имел время размыслить сам в себе. Тотчас же слуги Гемона прекратили мучение и отвели Виктора в темницу. Но Виктор умер в темнице от ран, оставив в неизвестности конец своего исповедания. После этого блаженный Феодот отправился в селение, называвшееся Молос, и отстоявшее от города на 14 стадий. Пошел же сюда святей потому, что узнал, что здесь окончил свой мученический подвиг и был брошен в реку, называвшуюся Голиос, святый мученик Валент, страдавший ранее в Медикинах. Феодот отправился к селению этому, однако не вошел в него, но остановился около него на реке в расстоянии двух поприщ от того селения. Найдя мощи святого мученика, Феодот с честью похоронил их. Когда он возвращался оттуда, то встретил некоторых христиан, которые, увидав его, весьма благодарили его, как благодетели всех христиан. В особенности они благодарили его за одно великое благодеяние, оказанное им святым. А именно, когда был разорен алтарь Артемиден, то эти христиане были преданы Егемону на мучение. Но святый Феодот выкупил их после многих хлопот и выкупил их немалую ценою. Вот за это христиане теперь и кланялись ему, приветствуя его и высылая ему благодарность. Святый же, высказав радость по поводу свидания с ними, предложил им вкусить вместе с ним пищи. Найдя одно возвышенное и красивое место, они возлегли на траве. На том месте росло много красивых деревьев, было много цветов, и всюду слышалось пение птиц. Прежде нежели приступить к вкушению пищи, святый послал двух из них в селение за священником, который бы благословил им трапезу и вместе с ними вкусил бы пищи, а затем напутствовал бы их обычными молитвами. Следует заметить, что святый Феодот привык всегда вкушать пищу с благословения священника и даже, если позволяла возможность, в его присутствии. Когда посланные приближались к тому селению, то увидали священника, выходившего из церкви после пения шестого часа. Однако они не знали, что это пресвитер того селения. Заметив, что на путников громко лаяли собаки, бывшие в том селении, священник подошел к ним и, отогнав собак, приветствовал их, а затем спросил, христиане ли вы? Если вы христиане, то войдите в домы, дабы мы возвеселились любовью о Христе. Они же отвечали на это, да, мы христиане, и христиан ищем. Священник же, улыбнувшись, сказал сам в себе, Фронтон, таково было имя его, вот видишь, как сбываются твои сонные видения. Затем, обратившись к путникам, сказал, этой ночью я видел во сне двух мужей, очень похожих на вас. Они сказали мне, мы принесли сокровища в эту область. Так как мне кажется, что вы очень похожи на тех мужей, то скажите, какое же сокровище вы принесли с собою? Мужи те отвечали, действительно, мы имеем с собой мужа, блаженного Феодота, более драгоценного, чем какое-либо сокровище. Если желаешь, то можешь посмотреть его, но сначала покажи нам священника этого селения. Он же отвечал, я тот, кого вы ищете. Пойдем же и приведем в дом мой человека Божия. После этого все отправились к святому Феодоту. Когда священник увидел Феодота, то с любовью приветствовал его. Приветствовал также и прочих христиан, а затем начал упрашивать всех идти к нему в дом. Но святой Феодот не хотел идти, говоря, «Я тороплюсь поскорее пойти в город, ибо для христиан наступил ныне великий подвиг, поэтому я должен по мере сил послужить братьям моим, находящимся в бедах и большой опасности». После этого священник сотворил молитву, а затем все приступили к вкушению пищи. По окончании обеда Феодот сказал пресвитеру с улыбкой на лице, как красиво это место и как оно удобно для погребения святых мощей. Священник же отвечал ему, потрудись доставить нам сюда честные мощи. Святый Феодот отвечал на это, потрудись только, отче, построить на этом месте храм молитвенный, в котором можно было бы поместить святые мощи, и в скором времени к тебе будут принесены мощи мученические. Затем святый снял перстень с руки своей и, отдавая перстень священнику, сказал, «Господь да будет свидетелем между мною и тобою, что вскоре сюда будут принесены мощи мученические». Это говорил святый, пророчески предсказывая положение здесь своих мощей, ибо всею душою стремился к подвигу мученическому. Вслед за тем святый Феодот пришел в город свой и в дом свой, и нашел здесь все в великом разграблении и разрушении, как будто бы здесь было большое землетрясение. В городе том проживали 7 благочестивых девственниц, с юных лет воспитанных в благочестии и страхе Божием, соблюдавших чистоту телесную и душевную и обручивших себя нетленному и бессмертному жениху, Христу, Сыну Божию. Проводя благочестивую и богоугодную жизнь, эти девственницы достигли старости. Старшая из них была Тикуса, приходившаяся теткой святому Феодоту. Взяв всех святых девственниц, Егемон предал их многоразличным мукам, но, так как муки не могли поколебать веры их, то он отдал их блудным юношам на осквернение, понося их и ругаясь над благочестием христианским. Когда те девственницы были ведомы на осквернение, то, вздохнув из глубины сердечной, подняв очи свои на небо и воздев кверху руки свои, они начали молиться Богу в таких словах: «Господи Иисусе Христе, Ты знаешь, с каким вниманием и усердием мы соблюдали девство свое до тех пор, пока это было в нашей власти. Но вот ныне бесстыдные юноши получили власть над телами нашими. Сохрани же нас чистыми, какими Ты сам знаешь путями». Когда святые девственницы молились со слезами Богу в таких словах, один бесстыдный юноша привлек к себе старшую из девственниц Тикусу, намереваясь осквернить ее. Она же, ухватив его за ноги со слезами, сказала ему: «Чадо, какое наслаждение может доставить вам наше тело, изможденное старостью, постом, болезнями и мучениями, как вы это сами видите? Мне уже более 70 лет, и прочие сестры мои немного моложе меня. Не подобает вам, столь юным людям, прикасаться к телам, как бы уже мертвым, которые в скором времени вы увидите снедаемые зверями и птицами, так как Егемон уже почти приговорил нас к смерти. Не делайте нам зла, и вы получите за это награду от Бога нашего Господа Иисуса Христа». Говоря так, святая Тикуса сняла покрывало с головы своей и показала юноше седину головы своей. Опять сказала ему: «Чадо, постыдись, ибо и ты имеешь мать, как думаю, столь же состарившуюся, как и я, если она еще находится в живых. Если же она умерла, то вспомни о ней, оставив нас, и ты получишь награду от владыки нашего Христа, ибо надежда наша на него не суетна». Таковы слова Тикусы привели этого юношу и его товарищей в умиление. Оставив свое плотское вожделение, юноши те начали плакать и отошли от святых девственниц, не причинив им никакого зла. Тогда Феотекн узнал, что те девственницы не были осквернены, то оставил мысль о насильственном осквернении их и приказал им быть жрицами богини Артемиде, причем обязанностью их было омывать, согласно языческому обычаю, идолов в ближайшем озере. Наступил день омовения идолов, весьма торжественно праздновавшийся язычниками. Положив идолов каждого в особую колесницу, язычники всенародно повезли их с пением и ликованием к озеру. Язычники везли по повелению Егемона и святых девственниц пред идолами, каждую на отдельной колеснице. Девственницы были обнажены для потехи и поругания язычников. Все граждане вышли на празднество это, дабы слушать звук труб и кимвал, и пение женщин, шедших по улицам с открытыми головами и распущенными волосами. От шума и топота толпы народной, а также от трубных звуков, казалось, сотрясалась вся земля. Вместе со всем народом шел и Егемон Феотекн, порождение Ехидны, слуга дьявольский. Язычники взирали на обнаженных девственниц, причем одни из них предавались смеху, другие удивлялись терпению и мужеству их. Некоторые же, сожалея об них, изможденных ранами телах, в умилении плакали и сокрушались сердцем. Когда при таких обстоятельствах совершалось это нечестивое празднество, святый Феодот был в весьма великой печали ради святых девственниц, так как боялся, как бы какая из них по слабости естества женского не ослабела в страдальческом подвиге и не потеряла надежды на помощь Господа Иисуса Христа. Помыслив об этом, Феодот весьма усердно начал молиться за святых подвижниц, прося Бога укрепить святых девственниц в подвиге их. Для молитвы святой Феодот затворился вместе с родственником своим Полихронием, с юным Феодотом, также родственником, и вместе с прочими другими христианами в доме одного убогого христианина по имени Феохарида, находившимся близ церкви в честь святых патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Пафниц, Феодот и прочие христиане, молившиеся вместе с ним, лежали на земле, молясь от первого часа до шестого, до тех пор, пока жена Феохарида не возвестила, что тела честных девственниц были потоплены в озере. Услышав такую весть, святый Феодот несколько приподнялся от земли, затем, стоя на коленях, поднял руки свои на небо и, обливаясь многими слезами, как каплями дождевыми, молился с такими словами: «Благодарю тебя, Владыка, за то, что ты услышал голос плача моего и не сделал суетными слезы мои». Затем начал расспрашивать жену Феохарида, каким образом девственницы были потоплены в воде и на каком месте, при береге ли или посреди реки. Она же сказала ему: «Я стояла близ того места вместе с прочими другими женщинами и видела, что Егемон долго увещевал девственниц послужить идолам омовением их и обещал им многие дары. Однако Егемон нисколько не успел своей просьбы, но был еще более постыжен укорительными словами святой Текусы. Жрец же Артемиды и Афины предлагали им белые одежды и разукрашенные венцы, дабы в этих одеждах и венцах они совершили бы омовение идолов. Но мученицы, взяв те одежды и венцы, бросили их на землю и начали топтать их ногами. Тогда Егемон приказал навязать на шею святых тяжелые камни, затем, посадив их на лодки, приказал их отвести на глубокое место и бросить их в воду. Они были брошены в воду в стадиях в двух от берега». Услыхав об этом, святый до вечера советовался с Полихронием и Феохридом, каким бы образом им вынуть из воды честные тела святых мучениц, дабы предать их погребению. При захождении солнца к ним пришел один юноша, христианин по имени Гликерий, и сказал, что Егемон поставил при озере стражу из воинов, причем показал наблюдать стражи, как бы не были взяты из озера тела мучениц. Услыхав об этом, святый Феодот весьма опечалился, так как ему нелегко было теперь взять тела святых мучениц. Отчасти по причине стражи, а отчасти по причине тяжелых камней, привязанных к шеям святых. Камни эти были настолько тяжелы, что их едва можно было везти на колеснице. Вечером Феодот отправился к близлежащей церкви святых патриархов, вход в который был загорожен язычниками, дабы не могли пройти в нее христиане. Придя к церкви, святый повергся пред нею на землю и долго молился. Затем, встав, направился ко входу в церковь, но, увидав, что вход в нее загорожен, остановился и снова встал здесь на молитву. Услыхав где-то в стороне от себя крик и говор, и подумав, что это язычники преследуют его, святый тотчас поднялся и пошел к дому Феохридову. Здесь он уснул на непродолжительное время. Во сне явилась ему его тетка, святая Текуса, и сказала: «Ты спишь, сын Феодот, и нисколько не заботишься о нас. Разве ты не помнишь, как я тебя учила, когда ты был еще юношею? Разве ты не помнишь, как я руководила тобой в добродетельной жизни, заменяя тебе отца и мать? И когда я была живой, Ты никогда не оскорблял меня, но всегда почитал меня как родную мать. Но вот теперь, после кончины моей, ты позабыл меня, хотя ты должен был послужить мне до конца жизни своей. Но я прошу тебя, не оставь тел наших в воде, дабы они не сделались добычей рыб, но потрудись поскорее извлечь их из воды, так как и ты сам спустя 2 дня отправишься на подвиг мученический. Встав с постели, иди к озеру, но берегись предателя. Сказав это, святая оставила Феодота. Пробудившись, Феодот передал прочим христианам, находившимся в доме том, о своем видении, и все начали со слезами молиться Господу, прося его помочь найти тела святых мучениц. Блаженный же Феодот, размышляя о видении, недоумевал, что означали последние слова, сказанные ему Тикусой: «Берегись предателя». Но потом слова эти оправдались, как это будет видно из ниже следующего повествования. Когда наступило утро, Феодот послал упомянутого юношу Гликерия вместе с Феохаридом разузнать поточнее относительно воинов, стоявших близ реки, так как думал, что они ушли по причине праздника богини Артемиды, который в тот день отправляли язычники. Посланные отправились, но увидали, что воины еще не ушли. Возвратившись, они возвестили об этом прочим христианам, и все провели тот день в посте и молитве. При наступлении вечера христиане, еще не вкусив пищи, направились к озеру, захватив с собой острые серпы, которыми бы могли разрезать веревки, обвязанные вокруг шеи святых мучениц. Было в это время очень темно, так как в эту ночь не светило ни луна, ни звезды. Когда все приблизились к тому месту, на котором исполнялись смертные приговоры над злодеями и разбойниками, а место это было очень страшным, так как никто не осмеливался проходить здесь по захождению солнца. Здесь валялись трупы, кости и головы, отсеченные от тел, причем некоторые из голов были воткнуты на палки, то все пришли в большой страх. Однако скоро ободрились, так как услыхали голос, говоривший: «Иди с дерзновением, Феодот». Выслушав слова эти с благоговением, все осенили себя знамением крестным, и тотчас явился в воздухе с восточной стороны пресветлый крест, испускавший во все стороны огненные лучи. Увидав этот крест, все обрадовались и пришли в страх, а затем, пав на колени, все поклонились святому кресту и помолились Господу. Встав после молитвы, все направились к озеру, но так как в это время видение креста скрылось, то снова стало так темно, что никто не мог видеть друг друга. В это время пошел дождь, вследствие чего дорога сделалась скользкой, что весьма затрудняло путь. Тогда все встали на молитву и спрашивая у Бога помощи в такой беде, и тотчас явилась лампада огненная, показывавшая путь. Вместе с тем явились святому Феодоту и 2 честных мужа в белых одеяниях, имевших седые волосы на головах и бородах, и сказали ему: «Дерзай, Феодот, ибо Господь и Бог наш Иисус Христос написал имя твое в числе имен мучеников, услышав молитву твою слезную о обретении тел невест его святых. Мы посланы им тебе на помощь. Мы принадлежим к лику тех отцов, при церкви которых ты молился прошедшую ночью. Когда ты придешь к озеру, то ты увидишь здесь мученика Сосандра, вооруженного, приводящего в страх и прогоняющего воинов, охраняющих озеро. Однако тебе не следовало бы вести с собой предателя». Сказав так, святые сделались невидимыми. Так и не узнал святой Феодот, кто же был предателем из числа шедших с ним. Следуя заявившейся лампаде, все подошли к озеру. В это время поднялся гром, засверкала молния, полил сильный дождь, началась страшная буря. Воины, стоявшие на берегу озера, весьма устрашившись, бежали оттуда. При этом они устрашились не столько грома, молнии и бури, сколько страшного видения, ибо они видели очень большого мужа, имевшего в руках броню, щит и копье, на голове же у него был шлем, От мужа того исходило кругом яркое сияние. Это был мученик Сосандр. Ужаснувшись такого видения, воины бежали, будучи объяты великим страхом. Между тем вода, находившаяся в озере, была прогнана ветром с одной стороны озера на другую, так что дно озера обнажилось, и глазам христиан предстали тела святых мучениц, лежавших на дне озера. Подойдя к святым мученицам, христиане отрезали серпами веревки, которыми были привязаны камни к шеям мучениц, потом, взяв честные тела, положили их на колесницы и повезли к храму святых патриархов, где их похоронили с честью. Имена же те мученицы носили следующие: Текуса, Александра, Клавдия, Фаина, Евфросия, Матрона и Иулия. Пострадали же сие святые девственницы в 18-й день месяца мая. Утром следующего дня в городе стало известно, что тела святых мучениц были взяты христианами из озера. Узнав об этом, Егемон, жрецы идольские и все прочие язычники-идолопоклонники преисполнились великой ярости, так что влекли допросу каждого христианина, которого случайно встречали на улице. В это время было взято на допрос и предано лютой, мучительной смерти много христиан. Они были растерзаны мучителями, как бы звериными зубами. Когда святый Феодот узнал об этом, то хотел отдать себя в руки язычников, но его удержали от этого родственники. Полихроний же, переменив одежды, приняв вид земледельца, пришел на городскую площадь, чтобы узнать о всем происходившем в городе, но тотчас был схвачен язычниками и представлен на допрос к Егемону. Полихроний принял от мучителей много побоев и ран, но пребывал в молчании. Когда же увидал меч, занесенный над его головою, то весьма испугался и рассказал мучителям о том, как корчемник Феодот извлек из озера тела святых мучениц и похоронил их при храме, построенном в честь святых патриархов. Узнав об этом, язычники тотчас отправились к тому месту, где были похоронены честные тела святых мучениц, разрыли их могилы и предали тела сожжению. После этого язычники отправились на поиски Феодота, о чем и было ему возвещено тайно вечером того же дня. В это время святый Феодот понял, что Полихроний, его родственник и друг, и был тем предателем, которого заповедали остерегаться святые патриархи. Решив предать себя мучениям, Феодот так говорил своим родственникам: «Помолитесь о мне Господу, Иисусу Христу, Богу нашему, да сподобил он меня венца мученического». И молились все с ним в продолжении целой ночи, причем святый Феодот молился в таких словах: «Господи Иисусе Христе, надежда для отчаявшихся, помоги мне совершить мужественно свой подвиг мученический и прими кровь мою, которую прольют мои мучители, как жертву, приносимую тебе за всех гонимых христиан. Облегчи их страдания, утеши лютую бурю гонения, дабы верующие пребывали в тишине и покое». Когда наступил день, святый решил идти к мучителям и предать себя в их руки. Узнав об этом, все родственники его возрыдали и восплакали, и, обнимая его, говорили: «Да получишь спасение, светило и украшение церкви, честный Феодот. По окончании своих страданий да сделаешься причастником света небесного, да будешь сопричтен к сонму ангелов и архангелов, и да осияет тебя слава Святого Духа и Господа нашего Иисуса Христа, сидящего по правую сторону Бога Отца. Да дарует тебе все эти блага за тот подвиг, на который ты выступаешь. Но знай, что для нас, остающихся посреди таких бед, твое отшествие принесет много горя и слез». Когда все плакали, говоря такие слова, святый Феодот обнимал и лобызал каждого последним целованием. Затем приказал отдать свое тело, если удастся его тайно взять от мучителей, священнику Фронтону, который придет из селения Малос с его перстнем. Наконец святый Феодот оградил себя крестным знамением и мужественно вышел из своего дома. На пути ему встретились двое из числа старших граждан того города. Желая доказать ему свою любовь и уважение, они советовали ему поскорее где-нибудь скрыться и говорили: «Жрецы Афины и Артемиды вместе с прочими язычниками клевещут на тебя и Гемону, говоря, что ты советуешь всем христианам не поклоняться бесчувственному камню и дереву. Говорят они про тебя и многое другое. А Полихроний сказал про тебя, что ты тайно похитил тела девственниц. Скройся же, Феодот, пока еще не поздно, ибо безумие отдавать самого себя в руки мучителей». Святый же отвечал им: «Если вы, мои друзья, если вы действительно хотите показать свою любовь ко мне, то не препятствуйте мне на пути, по которому я иду, но наоборот, идите к судилищу и скажите там старейшинам: вот Феодот, на которого клевещут жрецы и народ, стоит здесь пред дверями». Сказав так, святый с поспешностью отправился вперед и, став посреди судилища, с радостным лицом стал смотреть на орудие мучений. Здесь была и разожженная печь, и котлы с кипящей водою, и колеса, и много других орудий мучения. Взирая на все это, святый нисколько не ужасался сердцем и не смущался в мыслях своих, но продолжал стоять с веселым лицом, всем являя свое мужество. Когда Егемон увидал святого, то сказал ему: «Ты нисколько не пострадаешь ни от одного из числа всех, находящихся здесь орудий мучений, в том случае, если принесешь жертву богам. Тогда ты будешь свободен от всех преступлений, в которых тебя обвиняют и жрецы, и весь город наш. Кроме того, тогда ты будешь другом нам и любезным царю, который окажет тебе большие почести. Только отрекись от Иисуса, которого распял в Иудее Пилат, правивший прежде нас. Подумай об этом, Феодот. Ты мне кажешься человеком благоразумным. Благоразумный же человек должен поступать во всем с осмотрительностью и рассуждением. Отступи от всякого безумия. Убеди также и прочих христиан оставить безумие свое, и тогда ты будешь начальником всего этого города. Ты будешь тогда жрецом главного бога нашего Аполлона, дарующего людям многие блага, предсказывающего будущее, исцеляющего недуги врачеством своим. Если ты будешь служить этому богу, то ты получишь право назначать и прочих жрецов для служения всем остальным богам. Через тебя будут проходить все назначения на все важнейшие должности. Ты будешь ходатаем пред судьями. Ты будешь писать послания ко всем народам от имени царя о разных нуждах народных. Ты будешь весьма богат, и все родственники твои будут в великом почете. Если тебе нужны богатства и имения, то я могу дать их тебе хоть сейчас». В то время, как Егемон говорил это, среди народа раздался громкий возглас, одобрявший слова Егемона и увещавший Феодота принять от Егемона богатство и почести. Но святый Феодот так ответствовал Егемону Феотекну: «Прежде всего я прошу помощи у Господа моего Иисуса Христа, которого ты назвал простым человеком, в том, чтобы он сподобил меня обличить заблуждение ваше и показать суету богов вашу. Вместе с тем, в кратких словах я поведаю тебе тайну воплощения Господа моего и чудеса, сотворенные им. О, Феотекн, я должен бы говорить тебе о вере моей и о делах моих, но я обличу пред всеми вами к стыду вашему дела богов ваших, о которых стыдно и говорить. Тот, которого вы называете Дием, и которого вы считаете богом, более славным всех прочих ваших богов, предавал себя столь гнусному плотскому вожделению, что может считаться началом и концом всякого зла. Ваш стихотворец Орфей повествует, что Дий убил своего родного отца, Сатурна. Мать же свою родную, Рею, взял себе в жены и родил от нее дочь Персефорону. Но он не остановился на этом. Он прелюбодействовал и с своей дочерью, и, кроме того, имел своей женою сестру Юнону. Точно так же и Аполлон осквернил свою сестру Диану пред жертвенником на острове Делосе. Равным образом и Марс вознеистовствовал плотской страстью к Венере, Вулкан к Минерве, родные братья на родных сестер. Неужели ты не видишь, Егемон, сколь мерзостны беззакония богов твоих? Разве закон ваш не наказывает всех, делающих такие преступления? А вы хвалитесь такими делами блудодейных богов ваших и не стыдитесь поклоняться отцу-убийцам, кровосмесникам, прелюбодеям, осквернителям детей, волхвам. Обо всем этом написали все стихотворцы ваши, похваляя мерзостные дела ваших богов. Дела же и чудеса Господа нашего Иисуса Христа чисты и не имеют ни одного порока. О таинстве воплощения Господа нашего Иисуса Христа предвозвестили все святые пророки, говоря, что в последние времена придет к людям Бог с небес, будет жить с людьми, как человек, будет творить знамения и чудеса несказанные, исцеляя многоразличные недуги, исподобляя людей Царствия Небесного. И не только во воплощении Господа, но и об Его вольном страдании за нас, и о Его смерти и погребении предсказали заранее с большой точностью те же святые пророки. Свидетели этому халдеи и мудрые волхвы персидские, которые по звезде нашли место Его рождения и пришли к Нему с дарами, дабы поклониться Ему как Богу. Свидетелями же воскресения Его были воины римские, охранявшие гроб Его. Они сами видели, как воскрес Господь из гроба. Об этом они и возвестили архиереям. Но кто может пересказать все чудесные и славные дела, которые сотворил Господь наш Иисус Христос во время земной жизни Своей? Прежде всего, Он претворил воду в вино, затем 5 хлебами и 2 рыбами насытил 5000 народа в пустыне, болящих исцелял, ходил по морю, как посуху. Власти Его боялось естество огня. Слепорожденному Он дал зрение, хромых делал быстроходными людьми. По Его повелению воскресали мертвые. Он воскресил и вернул к жизни 4-дневного Лазаря. Все эти преславные и предивные чудеса, очевидно, для всех показывают, что Иисус Христос был Богом истинным, а не простым человеком. Когда святый в таких словах свидетельствовал о божестве Господа нашего Иисуса Христа, все язычники, стоявшие близ того места, пришли в великое смятение и зашумели, как шумит море от ветра. Жрецы рвали на себе волосы, раздирали одежды, разрывали венки, а народ волновался все более и более и с гневом вопрошал Егемона, для чего он позволял такому богохульнику, достойному смерти, говорить столь много, а не предавал его казни и мучению. Тогда Егемон, придя в еще больший гнев, приказал воинам совлечь одежду со святого, повесить его на гимном училищном дереве и терзать железными орудиями тело его. Егемон и сам поднялся с места своего, намереваясь своими руками мучить святого. В это время поднялась целая буря от вопля народного. Народ кричал, требовал и приказывал слугам Егемоновым начинать мучения. Слуги приготовили орудия мучений. И лишь только один святый мученик продолжал стоять спокойно, нисколько не смущаясь душою своей и не устрашаясь сердцем. Феодот был столь спокоен, что, казалось, мучения уготовлялись не для него. Потом святый был повешен на дереве. Когда воины начали терзать без милосердия тело святого железными когтями, то он как бы сиял радостным лицом своим, ибо имел помощником своим Господа Иисуса Христа. Так мучим был святый долгое время. Уже слуги изнемогли, и их сменили другие. Мученик же пребывал непоколебимым в исповедании имени Христова, так что казалось, что он страдал не в своем, а как бы в чужом теле. Все свои помышления он устремил к Господу Иисусу Христу, помогавшему ему. Спустя некоторое время Егемон Феотекн приказал возлить на раны святого самый крепкий уксус, смешанный с солью, а затем велел свещами опалять честные ребра мученика. Мученик, опаляемый огнем, ощутив смрад, исходивший от опаляемого со всех сторон тела своего, начал отворачивать лицо свое в сторону. Заметив это, Егемон тотчас подошел к нему и сказал: «Где же ныне, Феодот, все дерзновенные слова твои? Я вижу, что ты препобеждаешься муками. Но если бы ты не хулил богов наших, и если бы ты поклонился им, то ты теперь не страдал бы так. Но разве я не советовал тебе человеку незнатного происхождения, занимавшемуся кормчемничеством, не противиться повелению царя, имеющего в своих руках власть над твоей жизнью и смертью?» Отвечал на это святый мученик: «Не думай, Егемон, что меня прибобеждают мучения твои, видя, что я отворотил в сторону лицо мое, дабы не обонять смрад от опаляемого тела моего. Прикажи лучше слугам своим с большим усердием исполнять то, что им повелено, так как кажется мне, что они слишком лениво исполняют свои обязанности. Ты же сам придумай какие-нибудь еще более лютые муки для меня, дабы узнать, как велика сила Господа моего Иисуса Христа, укрепляющего меня посреди сих мучений. Опираясь и уповая на помощь Бога моего, я презираю не только тебя, но и твоего царя, как самого последнего пленника». Когда святый говорил так, Егемон приказал воинам бить мученика по устам и сокрушать челюсти и зубы его. Святый же, принимая побои, говорил Егемону: «Если ты разрежешь на части язык мой, то все равно нисколько не успеешь в начинаниях своих, ибо Бог и Господь наш Иисус Христос слушает и молчащих рабов своих». После того, как святый был мучим и терзаем воинами достаточное время, так что все слуги Егемонова утомились, Егемон приказал снять Феодота с мучилищного дерева и заключить его до следующего мучения в темнице. Воины повели святого Феодота через весь город в темницу. Все тело святого было изъязвлено ранами, через что Феодот показывал всем свою победу над мучителями и над дьяволом. Святого окружало во время шествия в темницу весьма много народа, смотревшего на мученика Христова как на некое любопытное зрелище. Святый же во всеуслышание исповедовал силу Господа нашего Иисуса Христа, говоря так: «Смотрите, как велика и славна сила Христа Господа моего! Вот вы сами видите, что по его устроению страждущие за его святое имя не ощущают боли от раны мучения. Вы видите, что он делает немощную плоть человеческую крепчайшей огня. Вы видите, что он дает столь великое мужество и крепость людям незнатного происхождения, так что они вменяют ни во что приказания самих царей и князей. Владыка наш дает благодать свою всем верующим в него, незнатным и знатным, рабам и свободным, варварам и эллинам». Затем, показав на раны свои, снова сказал: «Верующие должны приносить такую жертву Богу и Господу нашему Иисусу Христу, который и сам пострадал за нас всех». Когда святый сказал это, то был введен в темницу и заключен здесь в тесном и узком месте. По прошествии 16 дней после того, как святый Феодот был заключен в темницу, Егемон приказал приготовить в центре города, на том месте, где обычно происходили зрелища, судилище. Святый мученик был выведен из темницы и представлен на судилище. Увидав его, Егемон сказал ему: «Подойди к нам поближе, Феодот, потому что мне кажется, что ты, будучи достаточно наказан ранее, оставил теперь всю гордость свою и переменился к лучшему. Воистину, ты неразумно поступил, навлекши на себя столь великие мучения. Мы же не хотели тебя мучить. Но теперь, оставив свое упорство, познай силу и могущество богов наших. Тогда мы наградим тебя теми дарами, о которых мы говорили раньше. Мы обещали тебе эти дары ранее, обещаем их и теперь. Ты получишь их, если поклонишься богам нашим. Но если ты не поклонишься богам, то тотчас же увидишь и огонь, приготовленный для тебя, и острые железные орудия, и уста зверей, готовых тебя растерзать». Святый же мученик отвечал на это: «О, Феотекн, можешь ли ты придумать такое мучение, которое сокрушило бы силу Господа моего Иисуса Христа, укрепляющего меня посреди мучений? Но хотя мое тело уже достаточно изъязвлено орудиями мучения, как это ты и сам видишь, испытай снова крепость мою, отдай меня на новые мучения, и ты увидишь, что я мужественно перенесу и их, как и раннейшие мучения». Тогда Егемон приказал снова повесить святого на мучилищном дереве и терзать тело его железными орудиями, возобновляя старые его раны. Во время мучений святый велигласно исповедовал имя Христово. Затем учитель приказал воинам снять святого с мучилищного дерева и влачить по разожженным черепкам. Потом святого снова повесили на дерево и снова терзали железными орудиями, так что на теле мученика не осталось ни одного целого неизъязвленного места. Он весь был как бы сплошную язвою. Лишь язык его был цел, которым он и славил Бога. Мучителей же и воинов поносил, как немощных. Не зная, каким еще мучением предать святого, Егемон издал приказ, приговаривавший святого к смерти, и гласивший следующее. «Мы приказываем усечь мечом Феодота, защитника галилейской веры, врага богов наших, противника по велениям царским и хулителя моего. Тело же его должно быть предано сожжению, дабы христиане не могли похоронить его». И веден был святой за город, на поле для усекновения. За ним следовало весьма много народа, как мужчин, так и женщин, желавших видеть его кончину. Дойдя до назначенного места, святый начал молиться Богу в таких словах. «Господи Иисусе Христе, Творец неба и земли, не оставляющий всех, уповающих на святое имя Твое, благодарю Тебя за то, что Ты сподобляешь меня быть гражданином Отечества Небесного и причастником Царствия Твоего. Благодарю Тебя за то, что Ты помог мне победить змея и стереть главу его. Молю Тебя, не спошли облегчение верным рабам Твоим от бед окружающих их. Пусть прекратится с моей смертью гонение, воздвигнутое на церковь Твою нечестивыми язычниками. Не спошли мир церкви Твоей и избави ее от наветов вражьих». Оканчивая молитву и произнося «Аминь», святый обернулся и увидел христиан, плакавших о нем. Тогда святый сказал им: «Не плачьте о мне, братья, но лучше прославьте силу Господа нашего Иисуса Христа, помогавшего мне мужественно скончать подвиг мой и победить врага. Я же буду на небесах с дерзновением молить о вас Богу». Сказав так, мученик преклонил под меч честную главу свою и был усечен в седьмой день месяца июня. Между тем слуги Егемоновы принесли к тому месту много дров, разложили костер и возложили на него тело мученика Христова, намереваясь сжечь его по повелению Егемона. Но внезапно поднялась по усмотрению Божию великая буря. Явился свет, блиставший кругом тела мученика, как молния, так что никто из воинов не осмеливался подойти к дровам и разжечь их. Когда Егемон узнал об этом, то приказал воинам не отходить от места того и охранять тело мученика, чтобы его не похитили христиане. Исполняя приказание Егемона, воины устроили себе палатку из вербовых ветвей и из тростника и сели в той палатке, охраняя от христиан тело мученика. Между тем, по устроению Божию случилось, что мимо того места проходил священник Фронтон, имевший в руке своей перстень мученика Феодота. Он шел из своего селения в соседнее селение и ничего не знал о случившемся с святым Феодотом. Фронтон вез на осле очень вкусное вино, уже давно приготовленное. Вино это Фронтон намеревался продать в городе, так как имел свой виноградник и питался от него с семьей своей. Когда Фронтон подошел к тому месту, где стояла палатка с воинами и где лежало тело мученика, осел приткнулся и упал на землю. Увидав это, воины пошли на помощь Фронтону и сказали ему: «Куда ты идешь, странник? Ведь наступила уже ночь. Лучше останься с нами, тем более, что здесь есть и пастбище для скота». Священник согласился с ними переночевать и направился в их палатку. Следует заметить, что тело мученика было покрыто сучьями и сеном. При палатке был разведен огонь и уже была готова пища. Воины пригласили Фронтона вкусить вместе с ними. Фронтон же, взяв у них сосуд, наполнил его вином и предложил воинам пить из него. Отведав вина, воины похвалили его, так как вино действительно было очень хорошее. Затем воины спросили Фронтона: «Сколько лет этому вину?» Фронтон отвечал: «Лет 5 уже есть». Воины пили вино, не зная, что гость их был христианином, и притом священником. За трапезой воины беседовали с Фронтоном о том, что случилось в последние дни. Они рассказали ему, как были утоплены 7 девственниц за то, что не хотели омыть идолов. как кормчемник Феодот взял ночью эти тела из озера и предал погребению, как его искали за это городские власти, как он сам пришел на судилище и предал себя на мучения, как мужественно переносил их, как бы обладавший железным телом. Затем они сказали: вот здесь лежит обезглавленное тело того, кого мы стережем по приказанию Егемона. Слушая их речи, священник возблагодарил Бога, сподобившего его узнать о страдании и кончине святого мученика Феодота. Потом священник начал обдумывать, как бы ему взять отсюда честное тело мученика Христова. Наполнив сосуд доверха, он подал его воинам и сказал им, что они могут пить вина сколько хотят. Когда воины, упившись, уснули, то Фронтон подошел к честному телу мученика Христова, обнажил его и начал со слезами лобызать его. Затем, сняв перстень со своей руки, возложил его на персть мученика с такими словами: «О святый мученик Христов Феодот, ты действительно исполнил то, о чем я просил тебя». Затем Фронтон крепко привязал к ослу своему честное тело и голову мученика и пустил осла одного обратно в свое селение. И осел шел к селению Фронтонову, неся на себе честное тело мученика. Фронтон же снова положил сучья и сено на том месте, где лежало тело мученика, и, войдя в палатку, уснул. Утром следующего дня Фронтон встал очень рано и начал как бы сожалеть об осле, говоря: «Мое животное убежало отсюда, не украл ли кто его?» Воины сочувствовали Фронтону, не зная, что честное тело мученика было взято отсюда, так как видели, что сучья и сено лежали на своем месте. Оставив у них вино, священник вышел из их палатки как бы с целью поискать осла своего, но уже не возвратился к ним, так как пошел в свое селение. Осел же, по Божьему усмотрению, пришел в то самое место, на котором некогда беседовал святой Феодот с Фронтоном, и хвалил это место, как весьма красивое и удобное для упокоения здесь святых мощей. На этом самом месте мученик Христов советовал Фронтону выстроить церковь и обещал прислать в нее мощи мученические. Дойдя до этого места, осел остановился и не двинулся вперед до тех пор, пока не пришел его господин Фронтон и не снял с него честные мощи. Затем Фронтон призвал сюда христиан и с честью похоронил святые мощи мученика, а впоследствии здесь построил и церковь во имя святого мученика Феодота, во славу же Христа, Бога нашего. «Все это записал я, смиренный Нил», — говорит писатель жития святого мученика Феодота. «Написал же сие я для всех возлюбленных о Христе братьев с большим вниманием и усердием, ибо я знал историю жизни святого мученика и был с ним вместе в темничном заключении. Вы же читаете с верою и с любовью, дабы получить одну участь в Царстве Небесном со святым мучеником Феодотом и со всеми святыми, подвязавшимися за благочестие, и дабы радоваться на небесах о Христе Иисусе Господе нашем, которому высылается слава, честь и поклонение вместе со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь». Кандак, глаз второй. «Страдальчески подвязався, добре, со страдальца твоими Феодоте, и венцы почести приясти с честными страстотерпцами девами, тем же Христа Бога молите непрестанно о всех нас». Страдания святых мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины, Ираклия, Павлина и Венедима. Во время гонений, поднятых на христиан язычниками, верные воины Христовы полагали души свои за Господа своего, так что вся вселенная обогрелась кровью мученической. В это время был взят язычниками и христианин Петр, красивый юноша, крепкий, сколько телом, столько же и духом. Взят он был в Лапсаке, городе Гелеспонском. Когда Петр был приведен на допрос к Егемону Эпитиниму, то Егемон спросил его: «Ты христианин?» «Да, я христианин», – отвечал Петр. Егемон сказал: «Ты имеешь пред глазами своими указы наших непобедимых царей. Принеси же жертву великой богине нашей, Венере». Юноша отвечал: «Удивляюсь тебе, Егемон, как ты решаешься убеждать меня поклониться скверной и блудной женщине, позволявшей себе делать столь мерзкие дела, что о них стыдно и говорить. Разве вы теперь не преследуете и не караете законом тех, кто позволяет себе делать таковые дела, какие вы приписываете богине вашей Венере? Но если вы считаете свою богиню блудницей, то как же я могу поклониться и принести жертву мерзкой блудодейце? Нет, мне должно поклоняться Богу живому и истинному, царю всех веков, Христу Господу моему. Ему единому подобает возносить жертву моления, хвалы и умиления». Услышав такие слова, Егемон приказал воинам привязать юношу к колесам и терзать тело его деревянными и железными орудиями, сокрушая кости его. Но раб Божий Петр, сколь яростнее был мучим, столь тверже и крепче утверждался в надежде на помощь Господа Иисуса Христа, посмеиваяся безумию Егемонову. Потом Петр поднял очи свои к небесам и начал молиться так: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты дал мне такую крепость и твердость посреди мучений. Сподоби же мне мужественно довести до конца подвиг свой и победить врага нечестивого». Поняв, что муками ничего нельзя было сделать с мужественным юношей Петром, Егемон приказал отсечь ему голову мечом. В это же время был взят и заключен в темницу и Дионисий, исповедовавший также веру христианскую. Когда Егемон собирался идти из Лапсака в Траду, город, лежащий близ Гелеспонской области, к нему приведены были два воина-христианина, происходившие из Месопотамии, по имени Андрей и Павел. Вместе с ними был приведен и христианин Никомах, который велигласно и непрестанно взывал: «Я христианин». Егемон, увидав Никомаха, вслух всех исповедовавшихся христианинов, спросил Андрея и Павла: «А вы что скажете?» Они отвечали: «И мы христиане». Тогда Егемон сказал Никомаху: «Принеси жертву богам согласно приказу царскому». Никомах отвечал: «Неужели ты не знаешь, что христиане не приносят жертв бесам?» И тотчас Егемон приказал воинам обнажить Никомаха, повесить его на мучилищном дереве и терзать тело его железными орудиями. Когда Никомах уже был недалек от своей кончины и уже немного потерпеть оставалось ему, чтобы получить венец мученический, который был как бы уже в руках его, он неожиданно лишил себя сего славного венца. Оставив доброе исповедание, он отрекся от Христа и воззвал во всеуслышание: «Я никогда не был христианином, я согласен принести жертву богам». И тотчас воины прекратили мучение его и сняли его с мучилищного дерева. Когда окаянный этот богоотступник принес жертву идолам и поклонился им, то на него напал бес и сильно ударил его об землю, так что Никомах стал с яростью бесноваться, кусая язык свой и спуская кровавую пену до тех пор, пока не испустил свою окаянную душу. В то время, как все это и происходило, одна девица, имевшая 16 лет от роду и называвшаяся Христиной, стоявшая в народе, обратилась к бесновавшемуся Никомаху и сказала ему: «О, окаянный и погибающий человек, вот ты из-за одного лишь часа стяжал себе теперь вечную и несказанную муку». Услыхав это, Егемон приказал взять ту девицу и поставить перед судилищем. Затем спросил ее: «Ты христианка?» Девица отвечала: «Да, я христианка. И вот теперь я плачу и скорблю о погибели окаянного человека, который не хотел перенести маловременного мучения, дабы приобрести себе вечный покой». Егемон сказал ей: «Вот он теперь получил покой, так как принес жертву богам. Но чтобы вы, христиане, не поносили его, великие богини наши Диана и Венера изволили взять его отсюда. Но я хочу, чтобы и ты принесла жертву богиням этим, если не хочешь быть поруганной и сожженной на огне». Святая отвечала на это: «Бог мой, Для меня важнее тебя, и потому я не боюсь твоих угроз. Я уповаю на Бога моего и верю, что Он защитит меня и даст мне терпение во всем». Тогда Гимон приказал отдать ее двум юношам-блудникам, чтобы они осквернили и обесчестили ее. Андрея же и Павла приказал посадить в темницу в то отделение, где находился Дионисий. Между тем, те два бесстыдных юноши, взяв чистую святую девицу, повели ее с поспешностью в свое жилище, намереваясь обесчестить ее. Но лишь только привели ее в свой дом, как их вожделение плотское угасло, и они не могли до самой полуночи осквернить ее. Ночью же, близ Христины, явился светлый юноша, облиставший светом своим весь тот дом. Юноши те от страха пали на землю, как мертвые. Придя в себя, они припали к ногам святой Христины, упрашивая ее помолиться о них к Богу своему, чтобы их не постигло какое-либо наказание от него. Она же, подняв их с земли, сказала им: «Не бойтесь, знайте же, что тот юноша, которого вы видели, есть ангел святый, посланный мне от Христа, Бога моего, для сохранения моего девства, всегда готовый умертвить всякого, кто прикоснется ко мне». Таким образом, святая девица Христина прибыла в чистоте, будучи защищаема самим Богом. Утром следующего дня граждане того города, будучи возбуждены жрецами идольскими, пришли к Гимону и стали требовать у него отдать христиан, находившихся в темнице, в их руки. И Гимон вывел из темницы Дионисия, Андрея, Павла и сказал им: «Вы должны принести жертву великой богине Диане». Но святые отвечали: «Мы не знаем ни Дианы, ни какого другого беса из числа тех, коих почитаете вы. Мы знаем и почитаем лишь Бога нашего, Господа Иисуса Христа». Народ, услыхав такой ответ от мучеников, громким голосом опять начал требовать от Гимона предать в руки им тех христиан, которые хулят богов их. Гимон же приказал бить мучеников, а затем велел отдать их народу. Тогда толпа, привязав веревки к ногам святых, повлекла их с громкими кликами за город, намереваясь побить их здесь камнями. Когда святые мученики были побиваемы камнями, святая Христина, узнав об этом, с поспешностью побежала на место то и, припав со слезами к телам святых, побиваемых камнями, говорила: «Я хочу умереть вместе с вами на земле, дабы вместе с вами жить и на небе». Между тем Гимону было донесено, что одна девица-христианка, отданная на осквернение двум юношам, была освобождена от их рук каким-то светлым юношею. Убежав из дома тех юношей, она пришла на место побиения камнями христиан и припала к их телам. Узнав об этом, Гимон приказал предать ее смерти через усекновение мечом. Таким образом, все упомянутые святые мученики, подвязавшиеся против дьявола, мира и Гимона Опитимина, сподобились быть победителями врагов своих при помощи Христа, Бога нашего. Причем Петр был умерщвлен после многоразличных мучений. Дионисий, Андрей и Павел были побиты камнями. Святая же девица Христина была усечена мечом. Все это произошло в городе Лапсаки при царе Дейкии. Святые же мученики Ираклий, Павлин и Венедим были гражданами афинскими. Они проповедовали в Афинах с великим дерзновением имя Христова и увещевали всех нечестивцев оставить свое суетное идолослужение и креститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. За свою проповедь они были взяты и представлены на допрос к градоначальнику афинскому. На допросе они исповедали Бога истинного, Творца всей твари. Идолов же назвали бесчувственными камнями и деревом, произведением рук человеческих. За исповедание имени Христова сии святые мученики были преданы различным мучениям и, наконец, вместе с учениками своими были ввержены в пещу огненную, после чего и скончались. За свой подвиг они восприняли нетленные венцы от Христа, Бога нашего, которому воссылается слава во веки. Аминь. Страдания святых мучеников. Симеона, Исаака и Вахтисия. Святые мученики Христовы Симеон, Исаак и Вахтисий происходили из Персии и пострадали в царстве нечестивого царя Сапора. Так как они были христианами, то за это идолопоклонники схватили их и стали принуждать отречься от Христа и поклониться солнцу и огню. Но они в ответ на это сказали: «Мы не отречемся от Творца твари и солнцу и огню не поклонимся». Тогда мучители связали им руки и ноги и жестоко их избили, а потом бросили их в темницу, где в течение 7 дней они не принимали пищи. После сего они выведены были из темницы и претерпели различные мучения. Наконец им отсекли мечом честные головы. Так и скончались святые мученики. Примечание. Примечание к житию мученика Феодота. Галатия, Малоазийская область. Император Диоклетиан управлял Римской империей с 284 года по 305 год. Артемида или Диана, богиня охоты и покровительница лесов. Аполлон, бог солнца, покровитель искусств. Имеются в виду сказания греческой мифологии о похождении богов. Необходимо заметить, что древнегреческая религия наделяла своих богов не только различными благодетельными силами, искусством, знанием, но и недостатками, свойственными людям самой невысокой нравственности. Кончина святых дев-мучениц последовала в начале IV века. Афина или Минерва, богиня мудрости. Ди или Зевс, верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов. Орфей – одно из видных действующих лиц древнегреческой мифологии. Орфей считался сыном фракийского царя Эагра и музы Каллиопы. Его лира, по сказанию мифологии, издавала такие чудесные звуки, что дикие звери выходили из своих логовищ и следовали за ним. Орфей считался искусным стихотворцем, основателем древнегреческой поэзии. Сатурн – бог земли и посевов. Юнона считалась покровительницей семейной жизни. Марс – бог войны. Венера или Афродита, богиня любви и красоты. Вулкан, бог огня и металлов. Кончина святого мученика Феодота последовала в 303 году или 304 году. Память святого мученика совершается также 7 июня, в день кончины его. Житие же его предложено под 18 числом месяца мая, потому что его мученический подвиг тесно связан с мученической кончиной воспоминаемых в этот день святых 7 девственниц. Примечание к житию 8 мучеников. Месопотамия – каменистая и песчаная страна, находившаяся между реками Тигром и Евфратом и простиравшаяся от Армении на севере до Персидского залива на юге. Деки царствовал с 249 года по 251 год. Кончина святых мучеников последовала в 250 году. Год кончины святых мучеников Ираклия, Павлина и Венедима неизвестен. Вероятно, она последовала в IV или в V веке. Примечание к житию трех мучеников. Сапор II Великий царствовал в Персии с 310 до 381 года. Известен счастливыми войнами с римлянами. Был жестоким гонителем христиан. Персы почитали верховным богом Мифру или Солнца. Они поклонялись также огню.